прошептал Буса. «Пошли!» Рывком он растворил дверь и кинулся в библиотеку. Удоев последовал за ним. Как не готовил себя Константин Мануилович к тому, что увидит? Наткнувшись глазами на это существо, он опешил от ужаса и отвращения. Он замер в дверях. С разгону Удоев налетел на Бурсу сзади. Карлик был ростом от силы с 5-летнего ребенка. Кривые ноги, кривые, будто раздутые в плечах руки, и огромная, совершенно лысая голова. Губы лилипута растягивались на все лицо. Рот карлика был широко разрезан. Но если компрочекосы делали разрез для излишнего конизма карлика, то отцы-иезуиты применили тот же древний прием с иной целью. Это было сделано исключительно для устрашения. Карлик замер на месте. Черные страшные глаза, не мигая, смотрели на Бурсу. Адский шум, устроенный Удоевым в Бурсовой библиотеке, прошел будто мимо секретаря и стал частью кошмарного горячечного сна. Когда уже поздно вечером Сергей Филиппович все же нашел в себе силы выбраться из постели и, одевшись, спустился вниз в гостиную, он был удивлен, во-первых, отсутствием гостей, а во-вторых, волнением слуг. «Братец, что случилось?» — обратился он к одному из лакеев. «Барин и жандарм в библиотеке какого-то Карла поймали». — сказал слуга. — Карлик тот Константина Мануиловича руку прокусил, а жандарма пытался кинжалом заколоть, но обошлось, слава тебе, Господи! Лакей перекрестился, ранил только слегка. Шуму было, шуму! — А где ж теперь тот карлик? — Да связали его и в подвал под замок. Я проходил мимо, слышу, он там как змея шипит, не ругается, не стонет, а именно что шипит и зубами клацает. Лакей снова перекрестился. Ужас, как напугал, нечисть настоящий. «Слышали?» — раздался позади секретаря голос Анны Владиславны. «Вы все слышали, Сережа?» Секретарь обернулся. Голова его сильно кружилась, и он с трудом удерживался на ногах. «Совершенно невероятное событие!» «Да, конечно!» Ухватившись рукой за стену, Сергей Филиппович смотрел на юную хозяйку. «Карлик!» Пол ушел из-под ног секретаря, но, падая и теряя сознание, он почему-то хорошо запомнил лицо девушки. Вопреки всеобщему волнению и испугу, она выглядела необычайно счастливой. Увы, кроме лишившегося чувств секретаря, никто в доме не обратил внимания на лихорадочное состояние Анны Владиславны. Все были возбуждены происшествием с карликом. Братьев Игнатовых хоронили тихо, могилу вырыли вблизи могилы несчастных супругов Марии Ивана Тусовых. Опоздав к отпеванию, Удуев приехал на кладбище, когда гробы на веревках один с другим уже опускали в землю. Удуев встал молча. Было жарко, пахло полынью, и острый этот запах, смешанный с запахом погоста, пьянил ротмистра. Михаил Валентинович не спал уже 2 ночи, и глаза его слипались. Группа людей, стоявшая подле могилы, расплывалась перед ним, будто в тумане. Засыпали яму долго, сухая земля шорохом ложилась на крышки гробов. И казалось, что шороху этому не будет конца. Удуев повернулся и хотел уже уйти, когда его окликнул негромко знакомый голос. «Ваше благородие, Михаил Валентинович!» Он потер глаза, но не сразу смог опознать подошедшую женщину. Только спустя минуту сообразил. «Аглая!» Девушка кивнула и поправила черную косынку, прикрывая лицо. «Я знаю, кто их убил», — неожиданно сообщила она. «Если вам это интересно, я могу доложить». «Доложите», — усмехнулся ротмистр, — «коли знаете». Аглая подошла так близко, что ее красивое лицо можно было разглядеть сквозь тонкую черную вуаль. У девушки были голубые глаза и очень яркие губы. «Их убил Иван Бурсом», — сказали яркие губы. «Не сам». Не своей рукой. Он приказал кому-то убить, и их убили. Они хотели отомстить за смерть своей сестры и были для Бурсы опасны. — Я знаю, — устало кивнул Удуев, — знаю. Но все равно спасибо. Он опять потер глаза. И, кстати, убийцу мы поймали. Того, кто убил, конечно, но не того, кто приказал. В голосе Аглая прозвучала жестокая нотка. — Так ведь, Михаил Валентинович? «Так», — согласился Удуев, — «но не извольте беспокоиться, до этого негодяя Бурсы мы тоже доберемся, я обещаю».